Состояние плактей отделяло судью от тускло освещенной комнаты. Он заметил в глубине широкую спину мужчины, вроде бы в железном шлеме, пытавшегося обнять женщину. Та правой рукой заслоняла лицо, вместо левой руки был лишь жалкий обрубок. Мужчина отскочил, и женщина стукнулась о стену. Но тут ветром вырвало крючья ставни. «Крыто!» — резко прервал его судья Ди. Но кто-то тотчас же его захлопнул. «Окно?» — спросил пораженный староста. «Должно быть, ваша светлость, ошиблись. В этой стороне, в складских помещениях, нет окон. Там глухая стена. Сюда, пожалуйста». Следуя за старостой, судья Ди молча повернул за угол. В глазах ощущалась тупая боль. Очевидно, он простудился. Кроме того, увиденное предстало его взору только на одно мгновение, и сквозь серую пелену дождя его еще и знобило, так что, скорее всего, это была просто галлюцинация. Он взглянул на Дао Ганя, но тот, похоже, ничего не заметил. «Тебе бы лучше пойти переодеться, Дао Гань, и возвращайся как можно скорее». Староста подобострастно откланялся и пошел назад к лестнице вместе с Дао Ганем. В обширной гардеробной первая госпожа давала наставление служанкам, какие короба следует открывать. Две другие жены следили за тем, как носильщики наполняют горящими углями бронзовую жаровню. Некоторое время судья молча наблюдал за происходящим, затем проследовал в опочивальню в глубине покоев. Это было весьма просторное помещение, скудно обставленное массивной старомодной мебелью. Хотя тяжелые плотные шторы на окнах были опущены, снаружи доносились звуки разбушевавшейся стихии. У задней стены стояло огромное ложе. Тяжелые занавеси из старинной парчи свешивались с резного купола из эбенового дерева. Балдахин над постелью был огромен и достигал потолочных балок. В углу судья увидел туалетный столик из черного дерева, а рядом небольшой чайный с четырьмя табуретами. Никакой другой мебели, не считая большой бронзовой жаровни, не было. Пол был устлан толстым, выцветшим коричневым ковром. Комната выглядела не слишком привлекательной, но судья прикинул, что если раскалить жаровню и зажечь свечи, будет, возможно, не так уж плохо. Он раздвинул занавеси балдахина. На просторном ложе свободно могли поместиться он сам и три его жены. Вообще-то он не любил, когда они спали все вместе. Дома у каждой госпожи была отдельная спальня, и он либо проводил ночь у какой-нибудь жены, либо приглашал одну из них к себе. Как истинный конфуцианец, он считал возможным только такие порядки. Он знал, что многие мужья спят вместе с тремя женами в одной спальне, но судья Ди этого не одобрял, полагая, что подобная практика подрывает уважение женщин к себе и нарушает гармонию семейных отношений. Однако во время путешествий иного выхода не было. Он вернулся в гардеробную и тут чихнул несколько раз. «Вот тебе хороший теплый халат», — сказала первая госпожа, и приглушенно спросила, следует ли мне дать чаевые этим монастырским служкам. «Лучше не надо», — прошептал судья. «Завтра, уезжая, мы сделаем пожертвование монастырю». Громким голосом он добавил, «Этот халат — то, что мне нужно». Вторая жена помогла ему переодеться в сухое платье, предварительно просушенное над жаровней. «Принеси мне новую шапочку», — попросил судья Ди первую госпожу. «Мне придется сейчас спуститься вниз и сказать настоятелю несколько вежливых слов. Прошу тебя, возвращайся побыстрее», — сказала она. «Мы приготовим горячий чай, а потом поужинаем здесь. Тебе бы не мешало лечь пораньше. Ты очень бледен. Мне кажется, ты заболеваешь». «Я постараюсь», — пообещал судья. «Ты права, мне не здоровится. Должно быть, я серьезно простудился». Он повязал черный пояс, и супруги проводили его до дверей. Даогань поджидал в начале коридора. Рядом стоял послушник с фонарем. Долговязый помощник судьи Ди был облачен в длинный халат из полинявшей синей ткани. На голове у него была квадратная шапочка из потертого вельвета. «Настоятель ждет, ваше благородие, в приемных покоях внизу», — почтительно произнес послушник, когда они пошли по коридору, ведущему к лестнице. Судья Ди на мгновение застыл на ступеньках, затем сказал: «Мы пойдем туда прямо сейчас». Он еще постоял некоторое время, прислушиваясь. Казалось, дождь утихал. Судья распахнул ставни окна, через которые видел загадочную стену. Лишь капли дождя стучали в темноте. Прямо перед собой он видел массивную кирпичную стену. Выше на башне было два окна. Нижняя часть глухой стены образовывала глубокий колодец, разделявший две постройки. Снова раздался удар грома. Он закрыл окно и, как бы между прочим, сказал послушнику: «Мерзкая погода, проводи-ка нас в складские помещения напротив». Послушник бросил на него удивленный взгляд. Растерянно произнес: «Путь туда не близкий, господин. Сначала нам придется спуститься на два этажа, чтобы попасть в переход, что соединяет оба строения, затем снова подняться на два. Веди нас», — приказал судья Ди. Дао Гань вопросительно посмотрел на судью, но, увидев его бесстрастное лицо, воздержался от готового сорваться с уст вопроса. В молчании они спустились по потемневшим ступеням. Послушник вел их по узкому переходу. Потом они поднялись по крутой лестнице. Наверху оказалась площадка с глубоким квадратным колодцем посредине, обнесенным решеткой с четырех сторон. Тяжелый запах индийских благовоний проникал через ограду. «Там внизу неф монастыря-часовни», — пояснил послушник. «Мы сейчас находимся на том же уровне, что и покои в восточном крыле, где остановилось ваше благородие».